Глава 12. На утро мы продолжили путь. Без всяких происшествий выбрались из леса, и пару часов спустя на широком тракте, ведущем ко дворцу, встретились с остальной частью нашего отряда. Все были живы, лишь один стражник получил небольшое ранение. Пока остальные, расположившись в стороне от дороги, делились впечатлениями и обсуждали случившееся, я занялась его лечением. Дюран к ране не притрагивался, и это наводило на определенные мысли касательно рода его магических способностей. Как выяснилось, сначала стражников действительно преследовали, причем отряд нападавших насчитывал примерно 1500. Один раз пришлось дать короткий бой, и двоих преследователей удалось убить, но силы все равно были неравны, и офицер принял решение отступить. Пришлось снова пустить лошадей галопом. Немного задержавшиеся арбалетчики, как и прежде, не промахнулись, заставив отряд наемников еще немного поредеть. Во время скачки не всем нашим соратникам удалось держаться вместе. На какое-то время отряд распался на несколько частей, но они достаточно быстро сумели воссоединиться. Наемники же на определенном этапе отстали, хотя мнения о том, в какой именно момент это произошло, расходились. Снова тронувшись в путь, мы всего за полчаса добрались до дворца. Здесь отряд разделился. Специально направленные маркизом камердинеры сопроводили Эрла и Виконта в выделенные каждому из них покои. Рядом с покоями Эрла отводилось также место для Альберта и двоих стражников. Остальные трое должны были поселиться поблизости от Виконта. Меня же припроводили в другое крыло дворца, туда, где располагались комнаты секретарей, личных помощников, астролога и прочих представителей средней социальной прослойки, то есть людей столь же сомнительного статуса, как и мой. Не господ, но и не слуг. А может и слуг, но во всяком случае высшего звена. Так или иначе, комната была хорошая, устроилась я прекрасно. Пожалуй, даже с большим комфортом, чем в замке Эрла. Просто потому, что в его замке комфорту в целом уделялось меньше внимания, чем здесь. Дюрану, надо сказать, была предоставлена комната в этом же крыле, но помощник шерифа надолго там задерживаться не стал. Устроился, привел себя в порядок и куда-то отправился. У меня же никаких особых дел на сегодня не было. Эрл с Виконтом, разумеется, отправились навстречу к маркизу, но их должен был сопровождать только Альберт. Так что я хорошо отдохнула, один раз сходив к покоям Виконта навестить раненого стражника. После меня его уже осмотрел местный лекарь, так что с моей стороны это был, в сущности, просто визит вежливости. Словом, вторая половина дня была посвящена отдыху, а ночью мне удалось прекрасно выспаться. Неприятности начались на следующее утро. Начать с того, что у меня наступили критические дни. Нет, критические дни у агента – это совсем не то, что у всех нормальных людей, и не имеет никакого отношения к его полу. Это те дни, когда нам приходится пить по утрам специальный коктейль из всякой тошнотворной гадости, призванный сделать наш организм неуязвимым для всевозможных ядов и прочих опасных препаратов магического и немагического характера. От некоторых таких зелий мы обезопасили себя уже давно, либо единожды выпив специальное противоядие, либо принимая яд в течение некоторого времени, сперва очень маленькими, а затем все увеличивающимися дозами. Но существовали и другие препараты, долгосрочно застраховаться от которых невозможно, поэтому приходилось обновлять эффект противоядий раз в пару месяцев. Помимо противного вкуса, от принимаемого в такие дни напитка ощутимо подташнивало и иногда кружилась голова. Но привередничать не приходилось. Лично меня за время моей службы в ведомстве пытались отравить 4 раза. Так что я была вполне готова время от времени пострадать по несколько часов ради столь судьбоносного результата. В течение 1 часа после приема своей гремучей смеси я просто лежала на кровати и даже умудрилась на какое-то время вздремнуть. Потом, когда побочные эффекты зелья стали спадать, оставшись лишь малоприятным, незначительным фоном я решила пойти немного подышать свежим воздухом. Плотно закрыла дверь своей комнаты, прошла по этажу, спустилась вниз по широкой лестнице, устланной красно-черным ковром, и уже собиралась прошествовать к одному из выходов во двор, когда меня остановили двое стражников. — Госпожа Денизарсе, одаренная? — вежливо спросил один. Я посмотрела на него с подозрением, ничуть не обманутая корректностью тона. Однако понять по форме, что именно нужно этим двоим и кто конкретно их послал, не смогла. Они были одеты точно так, как и все стражники во дворце. «Люди маркиза, я вас слушаю». «Вы прибыли во дворец в свите Эрла Ковентеджа?» «Совершенно верно». «Прошу вас проследовать за нами. Нам приказано доставить вас для разговора с одним человеком». «С кем именно? Не потрудитесь объяснить?» «Вы очень скоро все узнаете. Это верный соратник маркиза». «И где он находится, этот верный соратник?» «Во дворце, совсем недалеко». Я колебалась, но на нас уже обращали внимание сновавшие по первому этажу люди. Устраивать скандал прямо в резиденции маркиза на второй день по приезде было неразумно. К тому же, если люди из охранной службы маркиза хотят отвезти меня к человеку все того же маркиза, вряд ли этой встречи удастся избежать. Любопытно, что ему понадобилось? Помощь одаренной? Информатор? Ладно, скоро узнаем, а там, как обычно, будем действовать по обстановке. Хорошо, согласилась я, но учтите, у меня мало времени. На последнюю мою фразу стражники, кажется, не обратили внимания. Они повели меня по этажу в самое дальнее крыло. Один шел впереди, второй следом за мной, и я с каждым шагом испытывала все более неприятные эмоции в связи с приближающейся встречей. Но отступать было поздно. К тому же, что если таинственный соратник маркиза есть тот самый охотник на одаренных, которого мы ловим на живца? Следует пойти и получить информацию с первых рук. Мы прошли в самый конец коридора и спустились на десяток ступенек. Предварительно постучав, стражник распахнул низкую деревянную дверь и отступил, пропуская меня вперед. Стоило мне войти, как дверь с громким стуком захлопнулась. Но мне уже и не нужно было этого подтверждения, чтобы понять, что я оказалась в ловушке. Просторная комната, в которую я имела неосторожность войти, находилась ниже уровня земли. Поэтому окон здесь не было, а единственным источником освещения являлись факелы, каковых, впрочем, здесь было немало. Одни стояли на специальных ножках, другие были продеты в кольца на стенах. Все вместе они давали более чем достаточно света для того, чтобы во всех подробностях разглядеть совершенно неприятное зрелище. Вдаваться в частности я не стану. Достаточно сказать, что это была пыточная. С низким потолком, многочисленными инструментами и, к сожалению, слишком большим числом людей. Я насчитала шестерых, из которых пятеро были стражниками в той же форме, что и двое моих сопровождающих, вне всяких сомнений карауливших теперь за дверью. Тем не менее, самой неприятной и, несомненно, главной здесь личностью был именно шестой. По его темно-коричневой сутане было нетрудно понять, что передо мной инквизитор. Невзрачный, лысеющий, невысокий мужчина, которому не было и 40 лет, но который вел себя так, словно являлся умудренным жизненным опытом старцем. Именно таких, как он, людям с даром следовало опасаться больше всего. Я оглянулась, чтобы убедиться в очевидном. Дверь плотно закрыта, и обратно меня не выпустят. Прикидывать свои силы на случай схватки было глупо. С самим инквизитором я бы справилась одним пальцем, и он отлично осознавал ограниченность своих боевых способностей, так что все предусмотрел. Такая порода людей вообще очень осторожна. Семеро хорошо вооруженных стражников — это перебор. Тут мне одной не справиться. А Тео, как назло, нигде по дороге видно не было. «Что вам от меня нужно?» — сквозь зубы спросила я, хорошо понимая, что принять бой не смогу. «А вы не догадываетесь?» — спокойно спросил инквизитор. «В таком случае вам сейчас объяснят это более доходчиво». Он сделал знак солдатам, и двое из них шагнули ко мне. Я попыталась сопротивляться, но третий стражник отступил к двери и схватил меня за плечи. «Отпустите меня немедленно! Вы не имеете никакого права!» — закричала я, когда меня поволокли к установленному напротив двери ложу. «Я нахожусь под покровительством Эрла Эвендейла! Он никогда не простит такого оскорбления маркизу! А маркиз расквитается с вами!» Мои слова никакого эффекта не возымели. Меня силой затащили на ложе и зафиксировали руки и ноги при помощи специальных металлических браслетов. К слову, для этого им потребовался еще и четвертый стражник, поскольку я извивалась и вырывалась как могла. «С Эрлом Эвендейла мы непременно договоримся», — заверил меня инквизитор, когда стражники расступились. «Справились вчетвером с одной?» — зло процедила я. «Вы, наверное, очень гордитесь собой, ребята». «Не преуменьшайте своих возможностей», — возразил инквизитор. «Вот уж кто в этой компании точно был доволен собой». «С такими людьми, как вы, нельзя обходиться по-другому. Вы только кажетесь хрупкими и слабыми. На самом же деле опасны, изворотливы и мстительны». «Все верно», — думала я, сверляя его злым взглядом. «Ты ошибаешься, пытаясь стричь всех одаренных под одну гребенку, но в отношении лично меня ты абсолютно прав. Я опасна, изворотлива и мстительна. И никогда не спущу тебе того, что ты собираешься сейчас сделать». «Вы можете идти», — сказал между тем инквизитор, обращаясь к стражникам. «Пусть один человек останется со мной, и еще один дежурит за дверью. Остальные свободны». Четверо стражников с почтительным поклоном удалились. Остался один. «И многих таких, как я, вы сгноили в своих подземельях?» Холодно осведомилась я. «Достаточно», — заверил меня инквизитор. «Раньше их было больше, но мой труд дает свои плоды, и последние годы их мало». «Но за последние месяцы среди них были три совсем молоденькие девочки». «Должно быть глупо вести допрос, находясь в моем положении. Но, с другой стороны, именно при таком раскладе допрашиваемый бывает наиболее откровенным. Зачем что-то скрывать от своей жертвы?» «Молоденькие девочки?» — удивленно спросил он. «Нет, таких не было очень давно. Было два старика, да женщина средних лет». Я презрительно скривила губы. «Я смотрю, вы не гнушаетесь никакой работы». «Я выполняю свой долг по мере сил». «Долг перед кем?» «Перед обществом», — не задумываясь ни на мгновение, ответил он. «Перед маркизом, перед королем, перед всем миром».